«Что вас тут?» — допрашивал хозяин. «Ружья, давайте сюда!» Несчастные странники спрятали маузеры в санки вместо того, чтобы держать при себе. «А это шаманские кафтаны!» Руква достал из мешка шелковую ризу, блистающую краской двухцветных муаровых разводов. «Вы, стало быть, и вправду люди из шаманского дома, церкви», — сказал Тнейскан. «Давайте и эти сюда». Цветные облачения российского шаманства возбудили его жадность, и он охотно забрал их под собственный надзор. Поведение Чукач, между прочим, означало, что гости должны себя рассматривать отчасти под домашним арестом.